Ох, ладно, шут с ними, пусть Райл их жизни учит. Мое дело, первый десяток в очереди выстроить, а дальше уже специально обученный разумный для этой цели прилетит и меня сменит. Когда Исмар откроют, да, скорее бы уже эта эпопея закончилась. Гарик Нит выцепил меня, когда я уже закончил отсчет этих состояний 13-го судна. Вообще этот кварианец был не рад своему возвращению на флот чуть ли не сильнее, чем я прилету сюда. По нему довольно значительно ударил общий раскол мнений во флоте. В частности, двоим особо горластым он уже пообещал забрало порасшибать. «В гегемонию хочу», – простонал Кварик, рухнув на лежак в своей каюте. «Там скоро так весело будет». «Да», – скептически осведомился я со своего кресла. «Ага, Леня, просто представь, как мы с тобой врываемся освобождать в гарем какого-нибудь батарианского лорда, а там Таакие благодарные Эзари. Хаем, если так ставить вопрос, я сделал вид, что задумался. А что там с неблагодарными кварианцами?» Да тухло все, весь мечтательный настрой из скафандра вылетел вместе с тяжким вздохом. «Они на меня всей группой смотрят, будто на Гита, ну, кроме Тали, только она молчит, как переборка. Ригар вообще рычит диким зверем. Ладно, хоть за тазер не хватается. В общем, никому ничего от нового горизонта не надо, ни стволов, ни программ, ни аптечек. У них все свое, все лучшее и вообще, денег у них нет и все нормировано. Ты с них денег стрясти пытался?» Ужаснулся я. Да то-то и оно, что даже и не заикнулся. Просто я же у них продажная шкура, что променял благо флотилии на чужие кредиты. Голос Нейта все же дрогнул. И это обидно. Знали бы они, сколько из зарплаты я отдаю на ремонт этих лоханок. Хотя, стоп, они же знают. Но кому какое дело? Да национализм третьей степени. Что делать с Хестромом будем? Пока не знаю. Отмахнулся Нит. Зара так засрал им мозги, что я совсем не вижу подступов. А через Шалурен я поерзал в кресле, чувствуя, как полярный лис мягко обливает пушистым хвостом мою шею. Поговорю, но мне кажется, надо давить именно на Тали. В своем странстве с Шепардом она не брезговала лекарствами горизонта, а воскрешение Шепарда ее встряхнуло. Серьезно? О, да, видел бы ты, как она вздрогнула, когда я ее окликнул. Кварианец против воли хохотнул. Наша встреча на Наверии 2 года назад произвела на нее неизгладимое впечатление. Я читал твои рапорты. Ну раз так, что делать-то будем? Давай оставим адмирала Рен на крайний случай. Неохота ссорить ее с последним разумным в ее кругу общения. Лучше сам с ней поговорю. Спустя какое-то время, сидя за пилотским пультом, мы хмуро наблюдали, как загружаются системы корабля. Тот самый корвет Хама, который я еще черт-те когда подарил Райлу на свои первые заработанные не совсем честным путем миллионы. С тех пор кораблик модернизировался еще 3 раза и сейчас представлял из себя вполне зубастого курьера с 3 каютами и объемистым грузовым отсеком. Оставим адмирала Ран на крайний случай. Неохота ссорить ее с последним разумным, мерзко передразнил меня сидящий на соседнем кресле Нит. Ой, заткнись, а, я-то с ней хоть до чего-то договорился, устало возразил я. Хотя на тот свет мне до сих пор отчаянно не хотелось. Лучше предстартовую проведи. Да-да, фыркнул в ответ кварианец. А ты пойди в арсенал, оружие подготовь. В записях пророка говорится, что нам потребуется очень много оружия. А координаты я и без тебя уж как-нибудь приму, парламентер хренов. Это не я парламентер, это вы самоубийцы по жизни. Моему возмущению не было предела, и уже про себя сквозь зубы добавил: недаром вас так мало осталось. Это заявление Гарик предпочел оставить без ответа, надувшись, как мышь на крупу. Получаю координаты, прервал обиженную молчанку Нит. Обида обидой, а важную информацию напарнику сообщить надо. Следующая остановка, планета Хестром. Примечание к части. Ну вот и она, выстраданная прода. Ох, как тяжко писать после вынужденного простоя, ужас. Немного мыслей Лео по предыдущим главам в качестве бонуса. То, что не попало в текст. Ага, именно, все именно так, как я и хотел, точно. Быстренько перетру с левиафанами и сразу на зарю. Тем более, что флот батаров уже весь. Это был самый оптимистичный план. Дебил, на кой хрен ты их вообще составляешь, если они не сбываются никогда ни по одному пункту, особенно по первому? А как внимательно на меня смотрели эти черные глаза охранника. Такое чувство, что твари хотели запомнить именно то, как я выгляжу, что очень странно, ведь я держал руку на их зонде, то есть фактически отдал им себя на блюдечке. Так в чем же дело? Неужели моя экранированность разума настолько имбонутая, что никак иначе они меня просто не видели. Если так, то это прямо-таки дар свыше. Хе-хе, а если бы я к ним на тритоне приперся прямо на дно ущелья, типа смотрю, жду, вместо шипа, а там абонент не отвечает. Ну да, конфузец, однако, вышел бы. Однако, ощущения при разговоре с древними скажу я вам. В общем, не надо мне больше такого опыта. И да, спелеологию я теперь тоже пробовать не буду. И вообще не полечу никуда, где темно, холодно, сыро и давит. Как когда-то написала Волочкова, я ебал. Зато я теперь точно знаю, что мои усилия не напрасны. И Шепарда, кстати, тоже. Что у нас там дальше из успешного? О последующих шагах и всеобщих офигениях. Хестром, база экспедиции кварианцев. Как следует позагорать на ясном солнышке Хестрома нам не дали. Буквально тем же вечером, как только мы успели выпустить в атмосферу аэростат с метеостанцией, это не для погоды, просто уж больно возмущение в атмосфере от вхождения в нее больших инородных тел типа судно вражеское видит хорошо, таки нас сразу и повели под ясные, прямо-таки сияют из-под затемненного сиреневого забрала, очи командира экспедиции. В здании, которое было приспособлено как аналитический центр, нас встретил целый почетный караул, состоящий из всей охраны экспедиции, уместившийся вдоль стен помещения и наставивший на нас все имеющееся в наличии оружие. Командовал парадом Кайл Ригер, и лично я против этого упертого куска консервированного суицидника ничего не имею и даже уважаю его стремление слечь за других, но достал, вот правда. Впрочем, самое главное начальство тоже было на месте. Вот она, вместе с Ригером стоит перед нами, уперев трехпалые ладони на тригонометрический проектор, располагающийся аккурат перед ней, и выполняющий на данный момент функцию стола директора школы, которому привели отчитать нашкодивших учеников. Пфффф, о, Тализара была страшна в гневе. Она не кричала, не ругалась, не материлась, вообще за все те 3,5 минуты, что мы с Гариком стоим перед ней, боясь шелохнуться, не произнесла ни полслова, но вся ее поза выдавала вселенскую скорбь, ярость и разочарование. Не как великой педагогической мудрости у Шепарда в свое время набрала силе у Адамса с Пресли. Раэльзара здесь давно бы уже все залил кипятком и желчью. Смотрю на кварианку, та переводит взгляд с меня на соотечественника, а молчанка тем временем затягивается. Наконец, не дождавшись вопросов от нас, Тали не выдержала. Сегодня утром мне пришел приказ задержать всех сотрудников Нового Горизонта и как можно скорее переправить вас на мигрирующий флот для суда. Припечатала главная начальница. Я присвистнул. А во, вторил мне Гарик. А, собственно, за что? Да, точно, она с Нейтом не разговаривает, настолько он ее бесит. Вот и в этот раз несчастный не удостоился даже гневного взгляда. Снова воцарилась пауза. А вместе с приказом еще целый ворох писем от чинов не ниже на этот счет, среди которых было это. Тали хмуро с помощью своего уни-инструмента активировала проектор и перекинула на него видеофайл. В воздухе тут же появилась маленькая полупрозрачная шалран. Тали, в комнате раздался хриплый голос адмирала. Я знаю о приказе, что отдал тебе отец, касательно представителей Нового Горизонта, и я ни в коем случае не призываю тебя его нарушить. Просто прояви благоразумие. Воздух вновь задрожал от гнетущей тишины. На этот раз она была какая-то недоуменно неловкая. То, что командиру группы приходится на месте интерпретировать приказы старших по званию, это, конечно, нехорошо, но это нормально, потому как на месте и видно лучше. Однако то, что командира группы трактовать приказ одного адмирала просит другой адмирал, выглядело как минимум странно. Так в чем конкретно нас обвиняют? Я таки подал голос, хотя мне уже кое-что стало понятно. Опять они с Райлом что-то не поделили. Это я у вас хотела спросить, Леонид. До ответа мне она снизошла, так что все не так уж плохо. До тех пор, пока не открыла еще одно письмо, глаза под тонированной маской недобро прищурились. Теперь я хочу знать, какого хрена здесь творится вообще. Ой-ой, штаб-квартира Нового Горизонта на ФАЕ. Брифинг-зал высшего руководства. Какое-то время до событий, описанных выше. Ну что ж, решение принято единогласно, возражений нет, в таком случае я объявлю о нем миру прямо сейчас, пока еще что-то не всплыло, постановил Райл, вставая с кресла. Меня точно никто не хочет отговорить, кварианец какое-то время переводил взгляд с одного лица на другое. Да иди уже, загалдели остальные директора, нервничающие ничуть не меньше самого Тара. Ну что ж, ничуть не обиделся посланный, в таком случае, все мы с вами знаем, что делать, набор инструкций есть у каждого, Население оповещено и в целом согласно. Кила селай. И он ушел в соседнее помещение, где его уже час ждали журналисты, настраивая оборудование для прямой трансляции на все пространство цитадели. Кварианец ранее не выступал на телевидении без скафандра, так что его появление на публике уже безо всяких заявлений было вызовом всему миру в целом и его народу в частности, но привлекать внимание к себе больше положенного он не планировал. Поэтому эта новость на повестке дня шла фоном. Раэлтар Вас недосчинно вышел к трибуне, приобнял Нариссу, благодаря за то, что она не позволила его гостям скучать, положил планшетку перед собой и мимоходом поправил воротник элегантного синего смокинга, пошитого по последней турианской моде. В гробовой тишине он поздоровался со всеми, дождался, когда схлынет шок и заговорил. «Рад приветствовать еще раз всех разумных, откликнувшихся на мой зов лично, а также всех тех, кто смотрит мое выступление в данную минуту. Сейчас я говорю с вами не как представитель корпорации, за спиной которого десятки миллионов разумных, а как гражданин пространства цитадели. Он отдал команду УНИ инструменту, и тот выдал цифровую карточку с его личными данными, электронный паспорт. Вот мой документ, удостоверяющий то, что я уже 3 года как гражданин и налогоплательщик. Смею вас заверить, наша компания также зарегистрирована по всем законам, имеет все разрешения, квоты и лицензии, ни разу за все время своего существования не просрочила положенные взносы и выплаты. К чему я это сказал? Давайте разберемся, для чего мы с вами платим налоги. Рэл сделал паузу на глоток воды из стакана, который уже черт те сколько стоит так на открытом воздухе. Тысячи кварианцев у экранов передернулись от этого зрелища. Ну так вот, невозмутимо продолжил Рэл. Платя налоги в пространстве цитадели, в Тессианской республике, Турианской иерархии, в любом другом секторе пространства цитадели, а также за ее пределами, мы вправе ожидать от своего правительства следующего. В первую очередь, это наше право на честный труд и, производное из этого, на то, что он будет соответственно оплачен. Следующим пунктом идет право на защиту. Право для нас с вами и обязанность для государства. В случае ущемления наших с вами интересов мы, после тщательного и беспристрастного расследования, имеем право обратиться в суд, где можем оспорить те или иные притязания и, в случае нашей правоты, получить достойную компенсацию. Если же есть угроза непосредственно нашей жизни и свободе, государство, в данном случае пространство цитадели, обязуется защищать нас, применяя силу армии и службы безопасности. А теперь внимание. 2 стандартных месяца назад в пространство, подконтрольное новому горизонту под надуманным предлогом и не предъявив никаких доказательств, вторгся целый флот батарианской гегемонии. Я не буду вдаваться в подробности, все уже рассказано до меня, а если вы не в курсе, посмотрите хроники вторжения на нашем официальном сайте. Но факт вторжения был, погибли разумные, погибли сотни граждан цитадели от рук, опустим неприятные эпитеты, как бы мне не хотелось их произнести, граждан другого государственного образования. К сожалению, не могу назвать это вторжением, так как сама территория Нового Горизонта расположена в оптическом траверсе, но имел место вооруженный конфликт. И что мы имеем, как порядочные налогоплательщики? А вот что, отбиваться нам пришлось своими силами вплоть до самого убытия из-под контрольных нам систем всего вражеского флота, а вместо того, чтобы помочь нам, флот цитадели блокировал ретрансляторы, ведущие к нам, по факту отдав нас на растерзание врагу. Гендиректор вновь приложился к стакану с водой. В довершение ко всему, несмотря на все предъявленные доказательства, свидетельства военнопленных и показания экспертов, до сих пор не завершилось судебное расследование по делу о клевете, благодаря которой батарианцам и позволили осуществить свой план. Более того, угрозы нет уже 3 недели, а блокаду сняли только на днях. Рэл оглядел журналистов. Их было около 200 с разных телеканалов изо всех крупных вещательных компаний галактики. Знаете, когда мы только основали Новый Горизонт, наша затея была авантюрой чистой воды. Мы знали, что действуем на свой страх и риск. Также мы знали об опасности пиратства в секторе. Однако с этого момента прошло уже достаточно времени. Мы зарекомендовали себя как достойного партнера, и мы наивно считали, что уже имеем право на защиту, как и те разумные граждане пространства цитадели, что работали на нас, также платили налоги и погибли в конфликте, который эта самая верховная власть пролюбила совершенно непостижимым моему уму способом. Так вот, это было последней каплей. В конференц-зале поднялась шумиха. Гендиректор перевел дыхание и призвал журналистов к порядку. За его спиной возникла голограмма соцопроса, проведенного среди работников всех уровней. График был подписан и не нуждался в дополнительных пояснениях. На основании решения подавляющего большинства сотрудников компании «Новые горизонты» ввиду неисполнения пространством «Цитадели» своих прямых обязательств по защите своих граждан, я, риэлтор, ниоткуда заявляю о выходе «Нового горизонта» из сферы влияния пространства «Цитадели» и объявляю об узурпации всего сектора ИСМАР. В дальнейшем мы определимся с названием нового государственного образования. Вся галактика ощутила ударную волну от информационной бомбы. Однако, мы имеем торговые обязательства перед нашими партнерами, которые не собираемся нарушать, сквозь гомон вновь заговорил Тар. Также мы не гоним из нашего сектора представителей других компаний, с которыми вели дела ранее. Мы помним все и всех, что привели нас на этот путь. Добро будет вознаграждено, а за зло мы отомстим. Благодарю за внимание, конференция закончена. Ответов на появившиеся вопросы пока не будет. Прошу меня простить, есть срочные дела, требующие моего немедленного участия. Хестром. База исследовательского отряда Тализеры. Какое-то время спустя. Стоим мы, значит, с Гариком Нейтом пред ясными очами пышущий мелким сиреневым самоварчиком Тализеры во сне Монара и тихонечко пофыркиваем. Очень тихонечко, про себя. Все-таки направленные на нас дробовики, это очень неприятное обстоятельство, не знаю, что на уме у моего собрата по несчастью, но надо мной давлеет канон и я ничего с этим не могу поделать. Чувствую себя так, будто меня на полном серьезе отчитывает моя трехлетняя сестренка Лена. Блин, ей же уже 13. Уй, надо хоть фото в социалках глянуть. Совсем семью забросил. Ну ничего, покойникам можно. В общем, в иных обстоятельствах было бы смешно. Я все еще жду объяснений. Скрестила она руки на груди и стала еще ковайнее. Блин, сейчас дохихикаюсь и мне прострелит колено. А причину, по которой Зара старший отдал приказ нас задержать, мы уже услышали голосом нашего непосредственного начальника, то бишь самого Раэлтара, письмо которого нам также предъявили. Также до меня дошли слухи, что группа кварианцев во флотилии проводит эксперименты на трофейных частях гетов. Прямо на кораблях. Я прошу, нет, я требую немедленно заморозить все эти эксперименты, пока не случилось непоправимое. И еще в таком роде минуты на две. А я все еще не услышал, в чем меня на этот раз обвиняют. Апа, Гарика это, кажется, достало. Обвинение, точно, раз вы так этого хотите, елейным голосочком протянула Зара-младшая. Гарик Нит, ты обвиняешься в предательстве и шпионаже в пользу Нового Горизонта. Леонид Гашин, к вам обвинение в предательстве неприменимо, так что пока только шпионаж. Вы оба, немедленно сдайте оружие и свои униинструменты. А, ну да, как я до этого сам не допер, зло выплюнул тот и сразу стал мишенью для всех, кто все еще целился не в него. Надо было видеть в этот момент Ригора. Надулся, как довольная жаба, вот честное слово. Подготовить корабль для транспортировки? Нет, сдадим их по возвращении. Досадливо поморщилась главная начальница, но приказ адмирала не будет нарушен, отчеканила кварианка явно шепардовской интонацией. Адмирал приказал как можно скорее, но не незамедлительно. А если мы будем постоянно гонять туда-сюда корветы, то это точно привлечет к нам излишнее внимание синтетиков. Но, блин, Ригор, какой же ты все-таки упертый. Тали, не мути с ним. Кайл Ригор, ты в самом деле хочешь, чтобы эти двое и их эскорт были единственными выжившими из всей нашей экспедиции? Ага, достучалась. Ути моя умничка, затискал бы. Нет, виновато понурил голову парень с дробовиком. Но что нам с ними делать? В городе достаточно прочных зданий. Изолируй их где-нибудь неподалеку. Раз они не желают сотрудничать, то и вынюхивать им тут нечего. И нас действительно просто и без затей заперли в каком-то доме без окон, одной дверью и даже спустя век работающим освещением. Ну и вспомнили о нас только через 5 дней, тогда-то мы и выяснили, что экспедиция спешно отозвана во флотилию, не считаясь с ходом исследований, оставив мне одну единственную мысль о нападении гетов-еретиков. А где? Примечание к части. Вот такая вот получилась часть. Думаю, пришло время тапков. О дипломатии, суде, возможностях и неожиданных появлениях. Примечание к части. О, наконец-то, да, я это сделал. Я закончил с кварианцами. Ура, как они меня достали. Я ж теперь их ненавижу всех. О, кроме Тали, наверное. Но все равно, Дреллов не любил, а теперь вот еще и, о, в общем, вот новая глава. Жду тапков, буду благодарен за помощь и исправление. Вот уж чего не предвидели кварианцы из исследовательской группы, что их во флоте встретит так. За всю дорогу мы с Гариком только и слышали, что вот сдадим этих и, в результате, под белые рученьки приняли всех. И в какой-то степени это было даже забавно. Слышать возмущенное пыхтение респиратора Тали, гневную брань Ригора, возмущение остальных наших вчерашних компаньонов, но картину портило несколько важных обстоятельств. Первое, это тупое сиденье без какого-то притока информации. Нам даже не объяснили в этот раз за что, а второе заключалось в том, что еще до того, как нас доставили до места постоянного заключения, нам обнулили абсолютно весь софт, вообще весь, и установили минимум базовых программ, для того чтобы в скафандрах просто работала система жизнеобеспечения. Все, и это наводило на очень тревожные мысли. Повезло, что нас вообще разместили в разных изолированных боксах, а то бы мы от остальной группы тут наслушались, что кругом виноваты. Зато меня все чаще стала посещать нерадостная мысль, что зря я не стал рассказывать Райлу о движухе, которая должна случиться на флотилии после Хестрома. А все дело в том, что наслушавшись и насмотревшись, я уже довольно давно пересмотрел свое решение относительно спасения Рейлязары. При всем своем уме и политическом весе этот фанатик не стоил усилий, затраченных на него даже при условии того, что он отец Тали. Долгие 10 лет Райл пытался достучаться до него и прочего руководства флота, и целое десятилетие бился о стену фанатизма, упертости и политиканства. Именно под флагом Рейля, кормящего своих последователей ложными обещаниями, и скапливались идиоты, противостоящие идеям молодого кварианца, и именно он больше всех ратовал за то, что им никто не поможет в решении проблем гетов, которая давлела над флотилией 300 лет, а сегодня встала особенно остро. Поэтому-то я и решил не вмешиваться, ограничившись лишь физической защитой младшей Зары. Вот так нас на суд и повели. Ну как суд, ни адвокатов, ни обвинений, ни возможности защищать себя. В общем, не суд, а публичное забивание камнями. Хотя у меня и не это обвинения-то были, но это лирика. Увы, подозрения подтвердились. Это было то самое слушание над Тали, где ее должны изгнать со флота, потому как с Аларием случился долбанный Dead Space, только в кибернетическом исполнении. То есть где-то неделю назад команда перестала выходить на связь. Через какое-то время Алари активировал орудийные системы, какие были, обстрелял несколько ближайших кораблей и попытался заразить еще несколько. В общем, веселился вовсю, пока его не изрешетили дезинтегрирующими торпедами до состояния необитаемого астероида, а ядро массы посредством жертв и нервов трех десантных подразделений не перевели в режим профилактики. Подробности нам не рассказали, но привели телеметрию со шлема одного из инженеров-абордажников, на которой было видно, что экипаж корабля убивали всем, чем можно. Двери, лифты, системы пожаротушения – это только малая часть всего, что я отметил. Самая жесть, естественно, была в сборочных цехах. Там уже клепались непосредственно каноничные платформы. Разумеется, все было уже мертво, но жути это не умаляло, а скорее наоборот заставляло мозг дорисовывать картины, засвеченные лучами немногочисленных фонариков. И да, о выживших там уже и речи быть не могло. В лабораториях же, скажем так, тело Рейлязары все-таки опознали. Вот так на нас все и вывалили. Жестко, прямо и в лоб. Изрядно приправляя все это обвинительными речами, гневными восклицаниями и прочими инсинуациями. В общем, судить никто никого не хотел. Толпа, как водится, жаждала крови, а руководству срочно требовались козлы отпущения. И было глубоко неважно, что прямых доказательств против Тали и ее группы нет и теперь быть не может. Всем хватало того факта, что они, подчиненные Рейля, да к тому же прямо сейчас шокированные обвиняемые готовы были раскаяться во всех грехах, и не только своих. Вот честное слово, если бы я не знал всей подоплеки, то тоже почувствовал себя виноватым. Просто так, за компанию. И вот в самом разгаре этого фарса в зал заходит здоровенный мужик в черно-серой нестандартной броне с литерой Н7 на груди. Моя челюсть с глухим стуком шлепнулась на мягкую поддевку шлема, а визор, повинуясь приказу, сделал зум, позволяя мне рассмотреть вторженца очень детально, подтвердив все мои подозрения. На шлеме слева над ухом к затылку, теряясь в камуфляжной раскраске, уходила тоненькая надпись «Црытик». Примерно так же были экипированы и вошедшие вслед за Шепардом разумные. Все десантное отделение 2-й Нормандии, и если ее капитан еще был настроен на разговор, то его люди оглядывали зал, как если бы собирались устроить в нем маленький торфан. Шепард, на одном выдохе потрясенно произнесла Тали. Пока адмиралы думали, приветствовать гостей или звать охрану, по трибунам прошелестел удивленный ропот. Я слышал, темный светофильтр его маски словил опасный блик, что моему другу требуется помощь. Краем глаза я увидел, как недалеко от судейских трибун облегченно выдохнула Шалран, а дальше началось то, что называется не по сценарию. Сначала Шепарду попытались объяснить, что Тализара больше не его подчиненная. Бесполезно, потому как он действительно отпустил ее во флот, но не давал официальной отставки. Потом до него попытались донести, что она не гражданка Альянса и не состоит в юрисдикции привычных для него законов, после чего Спектр заявил, что по тем законам еще не воскрес, поэтому они его, мягко говоря, не сношают. Наконец, ему в открытую заявили, что Тализара – преступница, за что и будет осуждена, и утерпение Шепарда наконец-то села батарейка. Не стесняясь в выражениях, командир больше 10 минут склонял и конклав, и коллегию по всем полюсам галактики и совокуплял их с представителями различной фауны, ибо им все равно кого, и для него это очевидно по их судебной системе, попутно припоминая все заслуги обвиняемой, начиная от дара, что она принесла во флот, информацию об устройстве гетов, которую они добыли в скоплении Армстронга, спасение Витера, разведывательные вылеты в глубокий тыл синтетиков, а также тот факт, что она единственная представительница кварианского народа за 300 лет, удостоившаяся звания Героя Пространства Цитадели. В завершении своего монолога он ткнул адмиралов факт, что группа Зары-младший при всем его уважении выполняла приказы своего командования и, судя по всему, выполняла их добросовестно и самоотверженно, несмотря на их самоубийственный характер, а вот кто эти приказы отдавал и санкционировал, это уже другой вопрос, требующие отдельного расследования. Магия командира подействовала и в этот раз. Адмиралам вдруг стало очень-очень стыдно, и они уже собрались было всем все простить и ограничиться строгим выговором, как вдруг с трибун встал Раэлтар, будь он неладен, и попросил слова. Вот тут я не очень понял, как этот бодибилдер умудрился затеряться в толпе своих миниатюрных собратьев. Однако он сумел, и судя по тому, как он сверлит глазами трибуну обвиняемых, разговор нам предстоит не самый приятный. Ну точно, злится. Подойдя ко мне, он заглянул мне в глаза прямо сквозь свое затененное забрало и, тяжело вздохнув, произнес: «Леня, иди-ка ты на корабль, тебя проводит. Потом поговорим». И я встал и пошел. Нужно хорошо подумать, что я буду на этот раз врать своему самому преданному другу. О театре абсурда. Рэл проводил глазами уходящего в сопровождении двух провожатых из его личной охраны, Лиа, и хрустнул шейными позвонками. Поганая привычка, которую он подцепил от Баркли. Вот теперь можно и с родственничками поговорить, по-свойски. При друге он этого делать не хотел. Стыдно. Да и мало ли, как они воспримут его речи. Может, одумаются, а может и руками разорвут, а пророкам рисковать нельзя. Правда, Шепард со своей гоп-компанией никуда не делся. Вон, сидит на трибуне, Тали приобнял, успокаивает, и уходить никуда не собирается. Но Шепард – это Шепард, с ним придется смириться. Да, не другом, а именно пророком. Да и была ли дружба? Хотелось бы верить, что да, но последние годы больше походили на череду жестоких уроков, которые все это время подводили молодого, глупого и наивного кварианца к вот этому самому моменту. Жестокому моменту осознания того, что все они в ближайшей войне лишь ресурс, конечный и весьма ограниченный. Кстати, заседание прерывает какой-то изгой. Распинался кто-то на заднем плане, кажется, это был Хангариль. Звуки доносились до Рэла как будто через вату. Кровь стучала в висках так сильно, что почти заглушала мир вокруг. Но слова адмирала были не важны. Все, что они могут ему сказать, Рэл уже знает. Сейчас важно лишь то, что хочет сказать им он, и они его выслушают. Раэлтар Васнидас усмехнулся и одним легким движением перепрыгнул трибуну обвиняемых и встал рядом с Гариком Нейтом и другими злоключенцами. Те отхлынули от него, как вода от упавшего в лужу камня. По залу прокатился удивленный ох. Адмиралы на какой-то момент лишились дара речи. Это хорошо, пусть подумают. Это даст время собраться с силами ему самому. Первым в себя пришел, как ни странно, Зайлкарис. Неожиданно, Раэл мысленно ставил на Дорозен. Не зря же она возглавляет коллегию. «Юноша, потрудитесь объяснить, что вы сейчас здесь учудили?» — вопросил адмирал Чудак. «Уточните, пожалуйста, что конкретно вы имеете в виду? То, что я прилетел во флот, то, что я забрал у вас своего человека, или то, что я сам встал на его место? Немножечко яда, чтобы сбить с них спесь?» По телу Райла стала растекаться пьянящая предсмертная эйфория, и понеслось. Для начала он ответил на все обвинения, предъявленные его подчиненным, подробно, развернуто, побивая каждый аргумент адмиралов. Обвинений в шпионаже, Кила, конечно же, нет, разве что передача простых слухов в открытой переписке является актом разглашения секретной информации. Ах, стало известно о секретных экспериментах с гитами во флоте, так это все-таки правда, ну и кто предатель? Тот, кто услышал, тот, кто разгласил, кстати, ныне покойный, или же тот, кто это все санкционировал. А что до передачи слухов, так он все еще остается кварианцем и хочет знать, как обстоят дела у его народа. Это запрещено? Нет, так какие претензии? По мере обсуждения мягко перешли на личности. Вспомнили Райлу и его своеволие до ухода и его поведение по возвращении из паломничества. Под конец был даже обвинен в предательстве, но тут Ханагер и они поняли уже капитаны на трибунах. Гвалт поднялся такой, что впору было в потолок стрелять, дабы успокоить возмущенных. Но Райл и тут нашел, что ответить. Он рассказал, сколько кораблей Новый Горизонт уже отремонтировал, а увидев на той самой трибуне пару знакомых скафандров, поспрашивал, довольны они оказанными услугами и сколько им все стоило, а после этого потребовал с адмирала тяжелого флота извинения и, подрев толпы, получил их. В общем, итогом заседания, под гневное рычание Тали, впоследствии, я все же посмотрел запись, да-да, сиреневый самоварчик, виновными были посмертно признаны старшие офицеры Лария во главе с Раэлем Зарой, но обвинения изменили. Так что теперь они посмертно были обвинены не в предательстве, а лишь в преступной халатности, повлекшей за собой гибель корабля и экипажа, читай, то же самое предательство, но главное ведь, это формулировка. Ну а когда покончили с вопросами из разряда «кто виноват», Рэл, как бы невзначай, задал сакраментальное «что делать», в очередной раз поставив адмиральское трио в тупик. Потому что, а собственно, что произошло, флотилия, как бы это ни ужасно звучало, просто лишилась одного корабля. Собственно, все, погоревали, разобрались, распределили выживших, определились с виноватыми и можно жить дальше. Ну или в случае кварианцев, выживать, так ему и ответили. Жить дальше, искать способы вернуть раннах. После этого гендиректор и пошел в атаку. Он покинул трибуну обвиняемых, свободную к тому времени, и направился в центр зала, обращаясь не только к адмиралам, но ко всем присутствующим. Вы знаете, уйдя из флотилии, я получил удивительную возможность наблюдать за ней со стороны, и то, что я вижу, ужасает. Я уже не говорю о паломничестве. Вся наша деятельность сопряжена с большим количеством сопутствующих потерь. И так было всегда, для нас это нормально, не дождаться возвращения сына, услышать слух об очередной пропавшей экспедиции, прочитать новость о том, что четверо задохнулось из-за отключившейся ЗЖО в третьем секторе жилой палубы какого-то корабля. Жизнь вообще штука опасная, но главная наша беда – это не износ оборудования, а раннах, точнее то, во что он для нас превратился. Так вот, я на протяжении всех этих лет думал над тем, как нам решить эту проблему хоть как-нибудь, и думаю, у меня есть простой ответ. Хватит грезить раннахом. Что тут началось? Ор стоял добрых 5 минут. За это время сотни глоток выкрикнули в сторону гендиректора столько проклятий, что хватило бы и ему, и его потомкам на 33 колена. Все это он выслушал с поднятой вверх рукой, давая понять, что не закончил мысль. Когда же адмиралы смогли навести порядок в зале, Дорозен вежливо осведомилась. «Рэл, вы представляете, что сейчас сказали?» «О, да, как никто другой», — ответил тот. «Поверьте, я знаю, о чем говорю. А теперь, позвольте мне развить мысль. Мы уже 3 столетия живем с мыслью о том, как отвоюем свою планету. 300 лет нам внушают, что мы должны вернуть свой дом. А чем возвращать? Кем? Нас всего 18 миллионов на 50 тысячах космических развалюх, которые год от года новее не становятся. У нашего народа нет никаких сил вернуть раннах, но мы все равно рвем жилы и гибнем за идею. Дошли до того, что ставим пушки на гражданские корабли и готовы выставить их в строй наравне с боевыми. Вперед, пан или пропал, нам все равно терять нечего. Вот только гетов там не миллионы, а миллиарды. И они, в отличие от нас, в идеальном состоянии. Я понял это годы назад, и с тех пор моя убежденность только крепла. Нам не победить, а если так, то и гибнуть просто так нам смысла нет. Нужно искать иные возможности. Мы пытались основать колонию, ответила адмирал Зен. Все знают, чем это закончилось. Планету отняли и отдали Элкорам. И опустили руки. Серьезно, Ну ладно, это было 300 лет назад, а после, а сейчас, а что с тех пор изменилось? Залкарис не насмехался, он осведомился. О, многое, надо лишь оглянуться, кончай говорить загадками, потребовал Гориль. Пока мы тут разговариваем, в Траверсе строится новое межпланетное государство. Там не смотрит, кто ты, турианец, кварианец, азари или батар. У нас есть ресурсы, технологии и силы, чтобы отстоять свое право на существование, но самое главное, у нас есть планеты, и прямо сейчас у вас появилась возможность стать частью этого государства, притом частью отнюдь не последней. Для этого нужно всего лишь перестать жалеть себя и сделать второй шаг, потому что первый за вас сделал я здесь и сейчас. Ну а дальше, как в анекдоте про любовь, пошли слайды. Зал суда Раэлтар покидал, ощущая себя выжатым лимоном, но поистине счастливым. Он только что выполнил свое предназначение, исполнил свою самую сокровенную мечту, нашел для своего народа дом. И пусть это не Раннах и даже не целая планета, а всего лишь один из 8 континентов на Зоре, но там уже есть построенный для них город. А дальше, все в руках его соотечественников. Сейчас же Раэлу требовалось отдохнуть и выпить. Как раз есть нужная компания. Когда конвой все же доставил меня на корабль Горизонта, или как нас теперь называть будут, на мои плечи невыносимым бременем опустилась усталость, не физическая, просто апатия. Наверное, это от осознания того факта, что вот-вот дверь откроет Раэл и припрет меня к стенке. Или из-за того, что от моего бездействия недавно погибла чертова куча разумных, у которых были свои мечты, мысли и планы. Да, я про Элари. Направляя Сузи на церберовцев, я о карме как-то не задумывался. П.Ф. Аж самому смешно от того, что вдруг ни с того ни с сего нюни распустил, поддавшись порыву внезапно проснувшейся совести. Да с моим образом жизни вовсе стоит возрадоваться тому, что эта эфемерная субстанция вообще еще присутствует в моей душе, и выпить за это. Кстати, найти в гостевой каюте бар труда не составило. Так, что тут у нас самое злое? О, турианский бренди. Да, птичкам стоит воздать хвалу по крайней мере за то, что они научились очищать этанол до 98,5, кажется, процентов. Наливаю стакан и смотрю в зеркало, заменившее емкости со спиртным заднюю стенку. Куда катится этот мир? Мрачно салютую своему отражению стаканом. Леонард Гай полез от проблем в бутылку. Может, еще и закурить? Нет, в таком случае мне еще понадобится пафосная станция с эпичным видом из окна, а это дорого. Шикарную каюту гулким эхом заполнил истеричный смех невыносимо уставшего человека. Спустя 2 часа, пить или не пить, вот в чем вопрос. По каюте витал пряный аромат выдохшегося за 2 часа стояния на столе алкоголя. Я так и не решился пить. Все проигрывал различные варианты развития нашего с Раэлом диалога. Перебрал, как мне казалось, абсолютно все вплоть до возможного мордобоя. Придумал штук 40 возможных отговорок, потом все это забыл, отругал себя за глупость. И в конечном итоге решил отдаться на откуп правде, рассказав другу о ближайших для его народа перспективах. Под конец накрутил себя настолько, что просто вырубился прямо за столом и проспал до самого его возвращения. И снился мне его укоризненный взгляд. Короче, я ожидал всякого, но уж точно не того, что этот здоровяк ввалится ко мне в каюту, грохнет шлемом об стол, заставив меня подскочить вместе с табуреткой, схватит бутылку и вместе с ней растечется по дивану со словами: «Кила селай», отпиделся. «Нормандия СР-2, кабина пилота. Эй, Кэп, с прибытием. Как там Тали?» — приветствовал Джокер, возникшего за спиной капитана. «Хреново, Джефф. Ей пришлось многое пережить и многого наслушаться». Шепард устало уселся в кресло второго пилота и быстро нашел кнопку вибромассажа. Хотела запереться в каюте, но я отвел ее к инженерам. Даниэлс и Даниэлли приведут ее в чувство. Ну или отвлекут какой-нибудь особо продвинутой железякой. Габи очень увлекательно рассказывает про силовую установку. «Да, это сейчас именно то, что нашей малютке нужно. После прыжка тоже пойду и навещу ее, соболезнования там выражу, ну и всякое прочее. Довожу до вашего сведения, что все системы работают исправно и не требуют постороннего вмешательства», — на всякий случай предупредила Сузи. «Да не собираюсь я на тебя жаловаться, у нас с тобой мир и любовь, так что не беспокойся. Ваши слова зафиксированы и будут использованы против вас в противном случае», — мерзко отозвалась Искин, на что пилот возвел очи горе и тихонечко взвыл. Какое-то время в кабине царило лишь легкое гудение машины, но долго при наличии собеседника пилот молчать не мог. В таких случаях провокационные вопросы лились из него, как из рога изобилия, тем более, что повод был. Так, когда мы покажем ей легиона, о том, что где-то сегодня война, примечание к части. О, да, наконец-то я победил и эту главу. Как-то, жду комментариев, отзывов, идей и предложений. Напрасно, как всегда, но да ладно. А между тем спешу напомнить, что предыдущая часть тоже была обновлена и переписана еще 2 недели назад. На этом все. Приятного прочтения. Странно, но именно в такие прекрасные рассветные минуты понимаешь, насколько огромна галактика. Здесь на зоре красота, тишь, гладь, из окна шикарной лоджии моей квартиры прекрасный вид на озеро в джунглях. Вчера я бегал купаться в нем. До уха доносятся отдаленные крики местной живности и слабый гул грандиозной стройки в лучших традициях масс-эффекта. В постели забавно морщится во сне прекрасная незнакомка со вчерашней вечеринки. Идиллия. А тем временем, где-то в пустоте космоса взорвался ретранслятор Альфа. Взорвался он, естественно, не сам, а с нашей активной помощью. Но об этом никто никогда не узнает. Зачем? Для всей галактики это ужаснейшая трагедия, унесшая более 300 000 жизней. Гораздо более, потому как кроме населения Аратата нужно было учитывать еще кое-что, то есть остальную гегемонию. Но обо всем по порядку. Новый Горизонт, объявивший себя самостоятельным государством, видя бездействие цитадели, решил самостоятельно воздать батарианцам по заслугам и направил в туманность гадюки карательную эскадру. Большую эскадру, около 150 кораблей разного класса, которая легко доломала остатки флота батарианцев и осадила все обитаемые планеты разом. Полномасштабной высадки никто не делал. ПКО была подавлена орбитальными бомбардировками. Десант высаживался точечно, только ради уничтожения первых лиц и грабежа, не щадя никого и ничего. Разве что рабов не трогали. Тех, кому не приказывали нападать на агрессора, а таких было откровенно мало. Видя такое бесчинство, гегемон пошел на последние средства, активировав какое-то сверхоружие, доставшееся ему от деда. Разумеется, он даже не соизволил прочитать к нему инструкцию, ибо и без того умный и все знает. В результате взрыва альфа-реле весь бахок обратился в пыль, и изоляция батарианской гегемонии отныне стала абсолютной. На связи с остальной галактикой осталась лишь пара колоний на периферии, немногочисленные жители Терминуса и Исмарская община. Да, все именно так и подумают. Благо коронованный придурок за время осады выкрикнул в сеть столько угроз и проклятий, что отделу пропаганды даже монтировать ничего не пришлось. Достаточно было лишь вести подробную хронику его перлов. На деле же все обстояло несколько иначе. Из этой операции «Новый Горизонт» выжил все, что только мог. Начиная с отработки выброски десанта в условиях тотальной войны, кончая массовой эвакуацией гражданских, в роли которых выступали рабы из многочисленных элитных школ, усадеб, плантаций, тюрем и гаремов. А после того, как один из выживших инженеров машины судного дня подал сигнал тревоги, на корабли стали принимать абсолютно всех гражданских. Народу вывезли примерно 1 000 000. В настоящий момент цифра уточняется, погрузив на те самые ковчеги, которые показывали спектру Крайку несколько лет назад. Остальные же, ну, их в любом случае жнецы соберут первыми, вот только теперь они не могут рассчитывать на помощь даже гипотетически. Кстати, да, у Горизонта наконец-таки появились неопровержимые доказательства прибытия жнецов, ну, то есть еще больше неопровержимых доказательств. Те самые данные исследовательской группы Аманды Кинсон, которые и передали адмиралу Хакету, а также секретным пакетом лично в руки примарху Турианской иерархии. За время пути послание было честно скопировано оперативниками горы и в качестве жеста доброй воли было предоставлено Совету Матриархов на Тессию. Наверное, только поэтому, а может, потому, что сами доминирующие расы не сочли нужным оповестить Совет, флот Цитадели не полетел в Исмар наводить свои порядки. Ну и еще потому, что им бы там напинали по первое число. Кстати, впоследствии полученная информация и расы пространства Цитадели распорядились по-разному. Или не распорядились, как, например, Азари, которые полученные сведения только обсуждали 2 месяца. Галактических месяца, а не земных. Соларианцы как-то полученными новостями воспользовались, но как, неизвестно. С турианцами оказалось проще. Крик примарха «Подать мне Вакариана!» Слышали все, включая Кастиса Вакариана, отца Гаруса, который принял на себя первый гнев верховного главнокомандующего. после чего Гарус был объявлен в межпланетный розыск с примечанием брать живым и невредимым. Но то были дела грядущие. Настоящие же в данный момент заслуживали куда большего внимания, ибо сейчас, под неодобрительным взглядом Арителла, перед Омегой-4 выстроилась настоящая армада. И да, я бью баклуши где-то на зоре только потому, что меня туда не пустили. И мотивировали это тем, что я и без того дофига сделал и вообще, сиди тихо, вникай в дела, Баркли совсем разберется. Да, не, конечно, приятно осознавать себя, если не отцом-основателем из марской цивилизации, то уж точно идейным вдохновителем проекта такого масштаба, но, я ведь действительно делал все это не для того, чтобы оставшиеся полгода сидеть в роскоши, слушая отчеты о том, как кто-то воюет за меня. Эх, похоже, у меня начинается адреналиновая ломка. О, ныне покойная Брукс, знала бы ты, как я тебя сейчас понимаю. Ну ничего, какое-то время буду натаскивать местный спецназ, как делал это в Цербере, а потом таки придумаю способ смыться в поле. В конце концов, пророк я или не пророк, ла-а-а одно, я вам это припомню. Прихлебнув кофе, смотрю куда-то в потолок и мысленно представляю арбитров во главе с Раэлтаром. Вникать в дела, так вникать в дела. Первый массив касательно реального положения дел в Исмаре я уже изучил, попутно слегка прифигев от подробностей. Ну да ладно, что там дальше? О, пароль, личный идентификатор, биометрия, голосовой доступ, анализ ДНК. Да вы издеваетесь, что тут у них так круто запаролено? А, тихая гавань. Кульминация настала через 2 недели после взрыва реле Альфа. Просто в один момент Джек с санкцией капитана вышла на связь и сказала, что они идут бить морду тараканам, и весь новый горизонт поднялся по тревоге. На штурм базы коллекционеров одну Нормандию мы, разумеется, не отпустили. Канон каноном, но я не такой отморозок, чтобы закинуть за Омегу-4 12 головорезов на одном стелс-фрегате и тупо ждать их возвращения. Нет, без вопросов, Шепардса товарищи пересекут последний рубеж первыми. Но, первое, что они сделают, это просканируют пространство вокруг ретранслятора на той стороне и передадут по КМК данные нам, ну и Церберу, хотя это уже будет и не важно, ведь по горячим следам полетят уже корабли нового горизонта, притом не те, что привыкли видеть наблюдающие за нами всеми возможными способами шпионы, а новенькие, построенные в тихой гавани без оглядки на бюджет. 3 десятка фрегатов, в половину меньше крейсеров, 3 авианосца и 2 дредноута, чтоб уж точно мало не показалось. В общем, мы решили сделать все, чтобы после нас там остались только естественные природные явления. И я бы не сказал, что мы сильно перебдели. Сразу по прилету в ядро флот был просто облеплен дронами жнецов. И коллекционеры, оказывается, тоже знают, как оборонять свои базы. Турели ПКО были вмонтированы не только в тело крепости, но и висели на многочисленных астероидах. Ну и крейсеров коллекционеров, понятно, было больше одного, намного больше. Но это мы уже узнали позже, когда эскадра вернулась в Исмар. В общем, дело было так. Карта области, прилегающей к ретрансляторам, была получена примерно через 15 минут после старта Нормандии, а вместе с тем и предупреждение о том, что они уже обнаружены. Это было ожидаемо, и командующий эскадрой отдал приказ запустить брандеры. 4 корабля без экипажа, ведомые виртуальным интеллектом и под самую маковку начиненные действительно мощной взрывчаткой, сдетонировали сразу после выхода из прыжка, превратив сплошное поле обломков и астероидов во вполне пригодные для маневра пылевые облака и, заодно, отвлекая от резко ставшей такой маленькой и незначительной Нормандии внимание всего того, что не поглотил сверхмощный взрыв. А дальше начались звездные войны. Было много взрывов, выстрелов и маневров. Больно кусались мла, дредноуты выбивали ПКО с дальних дистанций, а фрегаты и крейсера принимали на свои щиты и корпуса основной урон, помогая истребителям системами поиск. И делалось это до тех пор, пока все системы обороны жуков не пошли в разнос. После чего на связь вышел Мара, пилот Нормандии, порекомендовал побыстрее сваливать из системы, потому как ее очень скоро не станет. В общем, так, собственно, экспедиция за Омегу-4 и завершилась. Не, бесспорно, спроси кого из группы Шепарда или любого пилота, артиллериста, бортинженера или последнего стюарда на кораблях Горизонта, они бы рассказали куда больше подробностей, но меня там не было, а посему как-то так. И все же, Шепард откинулся на спинку плетеного кресла и расслабленно поставил стакан с выпивкой на столик рядом с собой. Как давно вы знали о грядущем вторжении? Сейчас он находился на балконе одного из особняков центральной улицы первого города в компании Джереми Баркли, ответственного за все тактические операции, проводимые компанией. Прямо под балконом проходило грандиозное празднество. Вся планета встречала своих героев. Казалось, и смарцы разом решили вспомнить все свои праздники, включая День ВКС, освобождение рабов из батарианского плена и, до кучи, День независимости. Грандиозное зрелище. Впрочем, за его спиной слегка подрагивала стеклянная дверь, лишь слегка приглушая шум застолья, которое он сам покинул подышать воздухом. Примерно за полгода до того, как об этом впервые заговорили вы, в самом деле, и сразу поверили, да, сразу, но у этой веры долгая история. После недолгого раздумья выговорил директор, да и последние сомнения развеялись только после Вермайера. А мне вот, не верит до сих пор, в голосе спектра послышалась печаль, теперь поверит, Буч его понимал. Его фразы сделались короткими, рубленными, но они боятся всего, войны, паники, неизвестности, но главное, потерять то, что имеют. Офицер прикурил сигару и выдохнул густой клуб ароматного дыма, и ведь они даже не понимают, что сохранить существующий порядок вещей больше не в их власти, а объяснить этого мы просто не в состоянии. Когда гонялся за Сарином, думал об этом каждый раз, когда связывался с руководством. Шепард усмехнулся и снова потянулся к стакану. Думаю, скоро вновь вспомню эти ощущения. Возвращаешься на Землю? Да, надо предупредить Альянс и сделать еще хоть что-то. Джон посмотрел на своего собеседника с мрачной решимостью. Моим ребятам, тем, что еще не с вами, может потребоваться убежище. Об этом даже не переживай. Пристроим всех, кто не полетит с тобой. Шепард благодарно кивнул и поднялся, прихватив пустой стакан. Пойду обратно, пока без меня все не выпили. За празднующей толпой Миранда наблюдала из тени. По совету Касуми она заняла домик на одном из холмов, откуда был прекрасный вид на площадь всех богов. Пить в больших компаниях она так и не научилась, потому, сославшись на усталость, покинула команду при первой же возможности. С собой у Миранды Лаусон была бутылка земного виски и планшет. В баре нашлись лед и стаканы, а из окна доносился шум царившего там всеобщего веселья. Этого было достаточно. Миранда ничем не выдала своего напряжения, когда через столик от нее вдруг зашевелился воздух. Впрочем, это не значило, что она не была готова превратить нарушителя покоя в мелкий фарш. С другой стороны, для удачной попытки убийства этому неизвестному не было никакой необходимости подбираться к ней так близко, учитывая, сколько раз она сегодня была в зоне досягаемости какого-нибудь снайпера. «Никогда не изменяешь своим привычкам», — в соседнем кресле материализовался Ля. Глаза Миранды все же слегка расширились от удивления. «Ты все-таки жив», — констатировала Лаусон. «Ага, я надеялась на это». «Спасибо», — искренне ответил он. «Чем обязана твоему визиту?» «Просто не мог оставить тебя одну в этот прекрасный вечер», — усмехнулся он и прошелся по комнате. «Но ты не беспокойся, я ненадолго». Понятно, прямо сейчас Миранда не могла понять, какие эмоции обуревают ее при виде этого человека. Радость, злость, облегчение, обида. Было время, ей казалось, что никто в Цербере не понимает ее лучше него. Возможно, это было правдой. Между ними даже было какое-то доверие, но это не помешало ему умереть для всех, даже для нее. И не важно, что это было правильно. «Выпьешь? Прости, но сегодня я отвечаю за порядок». Он с сожалением развел руки в стороны. «Так что как-нибудь в другой раз». Жаль, она хотела сказать еще что-то, но вдруг неожиданно ожил дверной звонок, оповестивший всех об еще одном незапланированном визите. «Откроешь?» – полюбопытствовал парень и указал рукой в прихожую. Лаусон с недоверием покосилась на хитрющую улыбку и, полная противоречивых чувств, направилась к двери. «Так зачем ты здесь?» – повысила она голос, чтобы тот расслышал ее из комнаты. «Я же сказал, просто не хотел, чтобы ты была сегодня одна», – донеслось ей в ответ, за секунду перед тем, как створка двери отъехала в сторону. Глаза оперативницы удивленно распахнулись, а в горле вдруг перехватило дыхание, совсем как от глотка крепкого алкоголя, который, кстати, она еще не сделала. Неожиданно ослабевшее, ее тело рефлекторно сделало шаг назад, но это не помогло, когда вошедшая Арианна ни слова не говоря кинулась ей на шею. Спустя несколько секунд прихожую наполнил дружный рев и невнятный лепет, но их никто не услышал. Когда девушки все же вернулись в комнату, там уже никого не было. Тем временем в личных покоях советницы Тивас погас экран проектора, заставив ту нервно сглотнуть и зашарить руками по столику в поисках чего-нибудь, что можно выпить. До начала просмотра она даже и не предполагала, что забавная просьба Тиеры Эльгая оценить один фильм из ее не вышедшей коллекции обернется таким потрясением. И слава богине, что она послушала свою подругу, посмотрев картину одна. Тем более, что это была нелегкая приключенческая фантазия, которые у талантливой девчонки выходили великолепными, не ЕЕТ. «Тайна, сокрытая в храме», была суровым документальным фильмом на 3,5 часа, в котором голос за кадром рассказывает про маяк в храме Атоми и изобличает Тессианскую республику в нарушении большинства законов касательно технологий протеан, которые они же всем сами и навязали, с доказательствами, ссылками, разведданными и ни разу не повторившись. Как-то утопив внезапно образовавшуюся во рту суши, не ощутив ни градуса, ни вкуса, она сделала первое, что пришло ей в голову, пусть это было и не самым разумным решением. «Советница, так поздно, а что у вас с лицом?» — поинтересовалась заспанная сценаристка, но быстро проснулась и с видимым удовольствием пропела: «А, посмотрели?» Тивас мелко задрожала, внутри нее, корежа весь ее дипломатический опыт и сминая природную выдающуюся выдержку, стала подниматься волна древнего, как мир праведного гнева. «Эта девка еще смеет издеваться над ней. Чичего ты хохочешь?» — прошипела советница в проектор. «За то, чтобы этот фильм никогда не увидел свет», — лучезарно улыбнувшись, Тиера помогла советнице подобрать слова. Тивас совсем не по-посольски рыкнула и, с глубоким вздохом возвращая остатки самообладания, произнесла: «Я даже не хочу знать, как ты все это узнала, но как ты посмела обратить эту мерзость против своего народа?» «Пф», — отмахнулась дева. «Азари по своей природе эгоистичны», — напомнила она все так же мило улыбаясь. «Эта истина о нас открылась мне лет 15 назад, когда вы все разом начали меня гнобить, а потом решили прибить где-нибудь на Омеге. К тому же мой фильм не мерзость и уж тем более не ложь. Было б так, ты бы просто посмеялась над ним. Завтра с утра». Поняв, что ее вот уже дважды сделали меньше чем за 5 минут, советница вновь утробно зарычала. «У тебя грим потек», — невинно заметила Тиера и хихикнула над очередным рыком. «Что ты хочешь?» — писк проектора оповестил советницу, что вызванная сторона сделала скриншот, но не обратила на это совершенно никакого внимания. Ее ярость, наконец, достигла верхней планки и пошла на спад. Тиера Эльгая полюбовалась ей еще секунду, затем смыла с лица все свои несуществующие эмоции и сама приблизилась к своему экрану. «Я хочу, чтобы ты прямо сейчас потребовала от всех матриархов, чтобы они в течение 3 месяцев привели свои карманные эскадры в состояние боевой готовности. Но это не все. Немедленно начинайте перевод экономики республики на военные рельсы и готовьтесь к тотальной войне. Грядет вторжение, и мы задолбались вас об этом предупреждать. Не хотели по-хорошему, теперь будет так». Дева тяжело вздохнула и продолжила: «Если через 2 недели я не увижу никаких шевелений по моей просьбе, то клянусь Атоми, через месяц состоится премьера. И даже не надейтесь, что убив меня вы это предотвратите. Я понятно излагаю?» Повисла долгая пауза. Посол собиралась с мыслями, сценаристка буравила ее гневным взглядом. Наконец, Тивас ответила: «Мне надо показать этот фильм еще кое-кому, чтобы он возымел требуемый эффект. Как вам будет угодно, советница. Спокойной ночи. О мире, спорных новостях и победном пиршестве». На омни-экране с приятной, но уже порядком опостылевшей мелодией пролетела заставка новостного интро, возвестив о начале утренних, тут уж у кого как, новостей цитадели. Но вот красивая заставка исчезла, явив миру не дежурно улыбающихся ведущих самого популярного в галактике новостного шоу, а тех же самых ведущих, только улыбок не было. Напротив, на лицах Азари и Саларианца читалось столь явное и ненаигранное удивление, что даже рядовой обыватель счел бы это поводом для серьезного беспокойства. «Доброго времени суток, граждане Цитадели, с вами вновь на главном информационном канале Совета Цитадели важнейшие новости и их ведущие, красивая Азари, цвета морской волны и легкой размытой пигментацией на лбу и скулах сделала реверанс в сторону желтоватого молодого Саларианца, Кундов, и моя прекраснейшая коллега Лаямила». Быстро, но так, что можно было разобрать каждый отдельный звук, протараторил Салар в ответ. «А также наши гости, консультант по вопросам терроризма и локальных боевых действий полковник Калан Фарасас, немолодой турианец в черно-алом мундире», — важно кивнул, устремив орлиный взор на камеру, «юрист, консультант по вопросам урегулирования конфликтов на стыке законодательств Разжи Сиатэ Бир, Матрона Азари, занимающая трибуну рядом с турианцем, элегантно помахала рукой на камеру, и представитель банка Валусов Барлавон: «Приветствую, Цитадель Клан Пешашашака». После представления запустился полуминутный рекламный блок, а после снова взяла слова ведущая: «Новость, которую нам сегодня доведется донести до жителей пространства Цитадели и всей галактики, можно оценивать по-разному, но в одном сомневаться не приходится, важность этого события переоценить просто нельзя. Даже термин «события века» здесь неприменим, слишком мелко. Событие тысячелетия, вот, пожалуй, одно из немногих определений, достойных случившегося. И даже несмотря на то, что наш век и так был богат на такие события, как появление на галактической арене человечества, этот момент истории все равно будет стоять особняком. Верно, теперь нагнетать страх принялся уже саларианец. От себя я бы добавил, что мы долго сомневались в достоверности полученных сведений и ни за что не выпустили бы такое в эфир, но, увы или к счастью, мы до сих пор не знаем, как реагировать, тем более, что комментариев от Совета Цитадели так и не последовало. Но сомневаться в источнике не приходится, так как запись случившегося осуществляла наша собственная группа, прибывшая к месту событий по особому приглашению одной из сторон. Что же стало причиной нашего замешательства? Произнесите это, Лая, прошу вас. Благодарю, Кун. Улыбнулась ведущая своему коллеге и натурально поежилась. А произошло следующее. Не далее как 27 стандартных часов назад при содействии новой, еще не признанной Исмарской независимой директории, был заключен мир между кварианским народом и общностью гетов. После этих слов студия на какое-то время погрузилась в молчание. Судя по всему, режиссеры решили дать минуту зрителям на осознание произошедшего. Но вот, драматическая пауза выдержана, и Азари, аккуратно потерев пальчиком слуховую мембрану, продолжила свой спич. Как долго продлится этот новый мир, чем он опасен, а чем так притягателен? Именно об этом мы сегодня и поговорим с нашими уважаемыми экспертами. А пока ниже под видео вы, уважаемые зрители, можете принять участие в опросе. Ловко перехватил слово ведущий саларианец. Тема опроса сегодня. А как я отношусь к факту заключения мира между кварианцами и порожденной ими когда-то синтетической расой, обрекшей их впоследствии на скитание в космосе?